Загадка Кампо дель Сьело. Во все времена люди считали, что у Земли есть спутник — Луна. И только недавно появились свидетельства тому, что Луна — не единственный природный сателлит нашей планеты. В мифах древности можно было найти информацию о падении на Землю некоего космического тела. Некоторые исследователи видят в этом событии разгадку тайны легендарной Атлантиды. На севере Аргентины расположен район Кампо-дель-Сьело, небесное поле. Это название напоминает о древней индейской легенде, которая рассказывает о том, как на этом самом месте упал с неба загадочный огненный шар. Старые хроники утверждают, что испанские конкистадоры нашли на Кампо-дель-Сьело громадный кусок железа, который использовали для изготовления мечей и копий. В 1576 году испанец Эрман Мексика де Мираваль среди болотистых низин Гран-Чака в 500 милях к северу от Санта-Фе наткнулся на большую железную глыбу. После этого предприимчивый испанец еще четырежды наведывался к глыбе за железом и отбивал от нее небольшие фрагменты для различных нужд. Пятую и последнюю экспедицию к железной глыбе организовал Дон Рубин де Силис в 1783 году. Он оценил массу объекта приблизительно в 15 тонн. Подробного описания этой странной глыбы не сохранилось, и больше ее никто не видел, хотя попытки отыскать ее предпринимались неоднократно. И до сих пор мечта отыскать таинственный объект будоражит воображение искателей приключений. В 1803 году в окрестностях Кампо-дель-Сьело был случайно обнаружен метеорит весом около тонны. Самый большой его фрагмент весом около 635 килограмм в 1813 году доставили в Буэнос-Айрес, а позднее его приобрел англичанин сэр Вудбайт Дерриш и подарил Британскому музею. Эта глыба космического железа до сих пор покоится на постаменте перед входом в музей. Часть его поверхности специально отшлифована, чтобы можно было видеть структуру металла с так называемыми фигурами Видманштеттена, свидетельствующими о внеземном происхождении объекта. Остальные фрагменты метеорита утрачены. Между тем, в окрестностях Кампо-дель-Сьело до сих пор продолжают находить метеориты и странные железные фрагменты массой от нескольких килограммов до многих тонн. Самый большой весил 33,4 тонны. Он был найден в 1980 году около местечка Ганседо. Американский исследователь метеоритов Роберт Хак хотел приобрести этот фрагмент, чтобы вывести его в США, но аргентинские власти воспротивились этому. На сегодняшний день этот метеорит считается вторым по величине среди всех обнаруженных на Земле метеоритов, после так называемого метеорита Хоба, весящего около 60 тонн. Необычайно большое количество метеоритов, найденных на сравнительно небольшой площади, свидетельствует о том, что несколько тысяч лет тому назад над Землей пролился целый метеоритный дождь. Свидетельством тому, кроме находок самих железных тел, является большое количество кратеров в районе Кампо-дель-Сьело. Метеоритное поле имеет форму эллипса, вытянутого на 17 километров вдоль и на 6 километров поперек. Крупнейшим кратером является Лагуна Негра. Он имеет диаметр 115 метров, а глубину более 2 метров. Легендами и находками Кампо-дель-Сьело в 1961 году заинтересовался американский ученый из Колумбийского университета Кессиди. В результате предпринятых им исследований было обнаружено большое количество мелких металлических метеоритов, так называемых гексадеритов, состоящих практически из химически чистого железа. При этом ученый обратил внимание на странный факт. Обычно при взрыве крупного метеорита в атмосфере его обломки падают на Землю, рассыпаясь эллипсом с максимальным поперечником около 1600 метров. На Кампо-дель-Сьело длина поперечника составляет 17 километров. Опубликованные предварительные выводы исследований Кессиди вызвали сенсацию. К нему немедленно явились сотни добровольных помощников. В результате их поисков новые фрагменты метеоритного железа были обнаружены даже на удалении 75 километров от небесного поля. Окончательный вывод, к которому пришла экспедиция Кессиди, был таким. Огромный метеорит упал на Землю не с околосолнечной орбиты. До падения это небесное тело обращалось по эллиптической околоземной орбите, постепенно сближаясь с Землей. То есть в течение долгого времени это тело являлось вторым естественным спутником Земли. Согласно этой гипотезе, Луна-2 постепенно сближалась с Землей под действием силы земного притяжения, пока не пересекла так называемую границу Роше и не распалась на части. Эти фрагменты еще какое-то время обращались на околоземной орбите, а затем вошли в атмосферу и по очереди начали падать на поверхность Земли. Усилиями Кессиди гексадериты были найдены даже на расстоянии около 1000 километров к западу от Кампо-дель-Сьело на территории Чили. Когда же произошла эта космическая катастрофа? Обнаруженный на ее месте обугленный пень дерева — результат гигантского пожара, вызванного метеоритной бомбардировкой, имеет возраст около 5800 лет. Еще каких-то 6-7 тысяч лет назад в ночном небе над Землей можно было видеть две луны. А потом, вероятно, и случилась та самая катастрофа, о которой рассказывают легенды и мифы многих народов мира. Звезды падали с небес, перечеркивая небосвод огненным шлейфом. Земля рокотала, дрожала и трескалась, сотрясаемая толчками. Мир рушился. Последствиями этой катастрофы стали смещение земной оси на 30 градусов, тектонические сдвиги и, возможно, затопление крупных участков суши. И, может быть, именно на равнине Кампо-дель-Сьело таится разгадка тайны Атлантиды.